Глава 13. 2228 год от Великого Исхода. 22-23 день месяца Медведя. Таяна – высокий замок. Таяна – окрестности Елани. Пантана – убежище. Старая Таянская дорога. Додумался связаться в одиночку с этим негодяем. И что? Рене нетерпеливо отмахнулся. По большому счету я ничем не рисковал. С адмиралом был я. Уверяю вас, это стоило целого отряда тупых и безответственных стражников, напомнил о себе Жан Флорентин. Философский жаб прекрасно понимал, что стал героем и пользовался этим в полной мере. Двух отрядов, уточнил Рой. Кстати, именно Жан Флорентин придумал, как обмануть Годоя. Я знаю прецедент, пояснил жаб. Однажды, чтобы разоблачить преступника, некий мудрец сделал вид, что умирает от яда. Убийца не мог отказать себе в удовольствии поглумиться над жертвой. И был, уловлен. В мире, я бы даже сказал, в мирах нет ничего нового, все повторяется. Поэтому с нашей стороны было бы непростительно отвергнуть опыт лучших умов былого и то, что разлито в океане разума, омывающего все сущее. Если же перейти от общего к частному, то я знаю все симптомы отравления ядами, которым мог иметь доступ Годой, и то, как развивается процесс во времени. Мы продумали все до мелочей. Безусловно, поддержал жаба его сообщник. Из дневников Иннокентия я понял, что самый вероятный похититель яда – Михай. Я и раньше был уверен, что он преступник и мерзавец, только доказать не мог. Помог случай. Герике показалось, что она узнала в Зеноне отца, и она поделилась со Стефаном. Годой имеет привычку говорить сам собой, а дочь для него в одной цене с креслом. Короче, в том, что за всеми бедами стоит Тарскиец, мы не сомневались, но улик не было. Заставить его признаться, но как? Я решил позволить себя отравить. Поглумиться над умирающим беспомощным врагом, что может быть приятнее для такого человека? Самым трудным было убедить Годоя, что о встрече знает только принцесса, которая, если что и поймет, то не раньше утра. А Гордани, ему ты доверился? Он просто получил записку и ключ. Все думали, что он потерян. Кроме меня. Акме часто пользовалась этим ходом, когда хотела забыть, что она королева, и поговорить со своим лучшим другом. Иннокентием? Да. В дневнике говорится о ключе и ходе из исповедальни в старую оружейную. Как видишь, Шандору довольно было зайти со своими людьми в церковь. Зря ты все-таки рисковал. Да я был осторожен, как столетний клирик. Я напялил на себя столько кружев, что Годой не заметил ни Жана Флорентина, ни отевской кольчуги. На шпагах со мной Михаю не тягаться, он это знает. А в засаде заселось десяток злющих серебряных. Мы все предусмотрели, кроме ланки с ее кинжалом. И не промахнулась же. Если бы ты мне доверился, я бы следил не за тобой, а за ней. Я хотел, чтобы ты до отъезда разобрался в свитках. Это важнее. Да, я решил не ехать с клириками. Они поползут, как страдающие животом черепахи. А нам каждый час дорог. С ними ты будешь в безопасности. Я и так буду в безопасности. Потому что топазы и перлу никто не догонит. А белый олень? Его можно и не встретить. Если он не будет тебя поджидать. Пусть Годой сейчас и не лучше Зенона, радоваться рано. Тарскиец не мог в одиночку натворить столько бед. Кто-то должен был подмешать отраву в кубок для гостей и пробраться в резиденцию Инка. Следующим можешь оказаться ты, если поедешь один. Рене, я пришел в этот мир задолго до тебя и давно уже хожу по канату. Чем быстрее я доберусь до Кантиски, тем раньше вернусь. Любой спутник будет меня задерживать. К тому же после архипастыря я заскочу в убежище. Приступившие могут знать, как лучше лечить Стефана, Зенона и эту гадину. Нет, я должен ехать один. И как можно быстрее. Со мной ничего не случится, уж я-то знаю. Уговорил, все время забываю, сколько лет ты учился заметать следы. Но пока ты еще тут, скажи, что мы действительно знаем и что нам только кажется. «Я знаю, что ничего не знаю», — внес свою лепту в разговор Жан Флорентин и добавил, «многие знания есть многие печали». «А малые знания и вовсе могила, по крайней мере в нашем случае», — подвел черту Рене. Я тоже полагаю, что невежество не украшает, неожиданно легко согласился философский жаб. Однако мне хотелось сказать вам что-нибудь приятное. А к приведенному мной доводу прибегали, прибегают и будут прибегать в сходных обстоятельствах существа, чей разум омрачен чувствами. Не волнуйся, именно приятное ты нам и сказал, успокоил философа эльф. А сейчас, пожалуйста, помолчи и подумай о вечном. Что ж, не стал возражать жаб, у меня на примете есть несколько императивов, которые следует обдумать. В частности, о том, что еще может вызывать удивление. Рене, Михай говорил правду? Поспешил воспользоваться раздумьями жаба Роман. Там, где он клянется мне в любви, я ему верю. Беда в том, что негодяй сам орудие в непонятно чьих руках. Годой умен, нагл, где-то нахватался магии. Но вот знал ли, кто за ним стоит и чем это может обернуться? Михаю на все плевать, кроме собственных целей. Ему был нужен труп Стефана, вот он и старался. Затем, надо думать, пришел бы черед мальчишки и старого Марка. Это подло, но объяснимо, если Годой думал прибрать к рукам Таяну, а затем двинуть к сердцу империи, подминая город за городом. Вполне обычный план, но Годой вообще довольно обычный. Я ему мешал, значит, долой меня. Тоже можно согласиться. Но дальше, Роман, дальше. Как объяснить осенний ужас, болотные предсказания, исчезновение и возвращение Зенона, вцепившуюся в Стефана тварь? Мне надо встретиться с архипастырем. Да кто ж спорит, мы все обсудили. Письма я ночью напишу. Теперь заговорщики подожмут хвост. Но я на всякий случай задержусь в Таяне до твоего возвращения. Не думаю, что Стефану еще что-то грозит, но береженого и судьба бережет. Если позволишь воспользоваться одним из твоих подарков, беречь его будет не только судьба, по крайней мере, если я правильно расшифровал запись. А если неправильно? Тогда я могу превратиться в жабу. Не надо, Жанна Флорентина вполне достаточно.